Пуля прошла на вылет. Это неплохо. Но передвигаться с таким ранением трудно. Радченко вытащил из рюкзака упаковку бинтов и антисептик и наложил повязку, крепко перетянув икроножную мышцу. Но кровотечение продолжалось еще около получаса, и повязку пришлось сменить. «Ну вот, кажется, я выбыла из игры», — сказала Джейн. В эту минуту ей хотелось заплакать, но она не заплакала. «Одному вам будет легче идти. Вы спокойно оторветесь от погони». «Я прилетел сюда за вами», — ответил Радченко. «И нашел вас, хотя шансы были так себе, не очень. Отсюда мы уйдем вместе. Нравится такой вариант?» «Значит, мы погибнем вместе», — всхлипнула Джейн. Парикмахер Эльдар Лапаев сделал пару шагов вверх по склону и увидел, как в жухлой траве блеснула натянутая леска. Она пересекала узкую тропинку и терялась в зарослях кустарника. Эльдар остановился, скинул и положил на камень автомат и рюкзак, по стромке которого натерли на плечах волдыри. Он застыл в оцепенении, глядя на леску и раздумывая, не простреливается ли тропинка сверху. Склон заканчивался где-то в тени горы. Очевидно, там была ровная площадка, где беглецы провели ночь, а затем тронулись дальше, оставив на тропинке растяжку. Эльдар повернулся назад и, сложив ладони рупором, прокричал: «Эй, всем стоять! Тут растяжка!» Минуту никто не отвечал. Следом поднимался капитан Урузбеков и сержант Алымбай Салтанов. Эти двое держались на почтительном расстоянии. Если парикмахер нарвется на пулю или подорвется на такой вот штуке, они будут в безопасности. «Гранату видишь?» — голос Урузбекова был слышен хорошо. «Или чего другое?» «Вижу натянутую леску», — прокричал Эльдар. «Знаешь, что делать?» Парикмахер заполз в кусты орешника, долго возился, пока не нашел подходящую палку, длинную и сухую. Снова выполз на тропинку, немного передохнул, глотнул воды из фляжки. Вытащив из кармана кусок медной проволоки, приладил ее к палке, сделал на конце что-то вроде крючка, осмотрел свою работу и остался доволен. Спрятавшись за здоровенный валун, длинной палки едва хватило, и, попросив защиты у Всевышнего, Эльдар накинул на леску проволочный крючок, приделанный к палке. Полежал пару минут, выжидая неизвестно чего, а затем вжался в землю и потянул палку на себя. Крючок, зацепившись за леску, выдернул предохранительное кольцо гранаты. Эхо взрыва разнеслось далеко по горам, земля дрогнула. На голову Эльдара будто горсть песка бросили. Дышать стало труднее, это в воздух поднялась пыль. Лапаев пошевелил руками и ногами, вроде ничего не задето. «Эй, парикмахер, ты жив?» — крикнул снизу капитан. «Или уже того?» «Жив!» — во все горло заорал Эльдар. «Еще не сделали ту гранату, которая меня убьет». Он вытащил из кармана мятую пачку сигарет, прикурил, и тут почуял странный запах, будто горела промасленная ветошь. Действительно, на том месте, где взорвалась граната, пускала черный дым какая-то тряпка. Вдруг раздался хлопок, похожий на выстрел. Эльдар пригнул голову и увидел на земле пару автоматных патронов, скатившихся сверху. Видно, бандиты положили патроны, завернутые в ветошь, рядом с гранатой, и теперь, когда тряпка загорелась, патроны принялись разрываться один за другим. Эльдар с ужасом подумал, что снизу откроют ответный огонь, и можно запросто попасть под пули своих. «Эй, не стреляйте! Я тут! Только я один! Больше никого нет! Не стреляйте!» Кажется, никто не слышал. Снизу ударили одиночные выстрелы. Били из карабинов по кустам. Эльдар подумал, что надо, не теряя ни секунды, уходить из зоны обстрела, спускаться вниз. Он приподнялся, готовый ползти назад, когда раздался треск пулеметной очереди. Ломая ветки, Пули прошили над головой, ударили по склону. Лапаев облизал сухие губы, решив, что на этот раз пронесло, и начал медленно сползать вниз, ощущая животом мелкие камни и горячий песок. Но тут где-то слева заработал другой пулемет. Очередь прошла сверху вниз, горячая пуля ударила в правый бок, припечатав тело Эльдара к склону. Он потерял сознание, но тут же вынырнул из темноты и, глотая слезы, заорал: «Не стреляйте! Стойте, сволочи! Суки проклятые!» Две пули ударили в спину. Окружающий мир стал вращаться так быстро, будто Лапаева усадили на детскую карусель и врубили полный ход. Он открывал рот и кричал, чтобы карусель остановили, но она кружилась все быстрее и быстрее. Через 10 минут капитан Урузбеков стоял над телом парикмахера, прошитым пулеметными очередями. Рядом сержант Алымбай Салтанов меланхолично жевал сухую травинку. За спиной сержанта шепотом переговаривались 4 добровольца. «Да, не стало нашего парикмахера». Урузбеков снял с головы фуражку. «Жаль парня. Теперь в нашем долбанном поселке и постричься негде будет». Он сплюнул на землю и приказал убрать тело с тропы, прикрыть мешком и оставить до лучших времен. Мол, заберем, когда будем возвращаться. Стемнело быстро, а моросящий дождь не думал заканчиваться. По влажному асфальту растекался свет фонарей. Тополя, разросшиеся вокруг больничного комплекса, шумели листвой и роняли первые желтые листья. Шатун выбрал для наблюдения неплохую позицию. Устроился возле здания котельной. От дождя закрывал пластиковый навес, оборудованный над лестницей, что вела в подвал. Слева и справа поднимались кусты рябины, защищавшие от любопытных глаз. Впрочем, по всей округе людей найдется немного. Сейчас 10 с четвертью. В больнице объявляют отбой в 11 часов, но окна гаснут уже сейчас. Людей не видно, ворота закрыты, а в будке на вахте два пожилых охранника уставились в экран телевизора. Хирургический корпус, где под присмотром оперативников отдыхал Жора Тост, отсюда виден плохо. Только задний подъезд и несколько освещенных окон на верхних этажах. Шатун, одетый в плащ и кепку, успел продрогнуть на ветру, но этот пустяк не испортил настроение. Погода помогает. Темная дождливая ночь. Что может быть лучше? Когда в будке вспыхнул свет, он инстинктивно отступил на шаг и услышал, как заработал электрический мотор. Пришли в движение приводные цепи, раздвинулись створки ворот. На территорию въехал желтый фургон. Вдоль кузова надпись, сделанная крупными синими буквами: «Служба газа». В свете фонаря видно, как из кабины вылез высокий мужчина в комбинезоне и кепке, распахнул дверцы кузова, вытащил складную лестницу, заляпанную краской, и продолговатую картонную коробку. Какое-то время он возился возле заднего крыльца больницы, затем положил лестницу на плечо, на нее пристроил коробку и пропал в темноте. «Кажется, пора начинать». Шатун спустился вниз по крутым ступеням, толкнул дверь котельной, обитую листами железа, и закрыл ее на задвижку изнутри. В кочегарке было душно. С потолка свешивалась лампочка в жестяном отражателе. Он переступил через тело пожилого мужчины, лежавшего на спине. Фартук работяги задрался до груди, кепка съехала в сторону, а лоб был залит уже запекшейся кровью. В правой руке мужчина сжимал короткую кочергу, которая не смогла защитить его в критическую минуту. Шатун скинул плащ и повесил его на железные перила, отгораживающие промышленный котел от прохода. Открыл стоявший тут же саквояж, натянул белый халат и тщательно причесался. Передернув затвор 12-зарядного пистолета, привернул к стволу глушитель, сунул оружие под ремень, застегнул халат на одну пуговицу и вышел из котельной через другую дверь, которая вела в душевую, оттуда в комнату отдыха кочегаров. Минуту раздумывал, запирать ли дверь на ключ, и решил запереть. Смена у кочегаров заканчивается в час ночи, но вдруг сменщик появится раньше времени. Обнаружит, что дверь в котельную заперта изнутри, и решит попасть туда через подвал, а увидев труп, поднимет тревогу. Шатуну нужно было подняться вверх по лестнице, что в противоположном конце здания, а оттуда пешком на шестой этаж. Прямо по коридору, потом налево за угол. И он возле 606-й палаты. Полицейский в штатском, долговязый парень, сидевший в кресле возле палаты, глянул на неурочного посетителя поверх газеты, сунул руку под пиджак, но замешкался. Его смутил белый халат и пластиковая карточка с фотографией, прикрепленная к лацкану халата. Оперативник поднялся, но Шатун уже расстегнул пуговицу халата, выхватил пистолет и дважды выстрелил. Звук выстрелов был едва слышен, будто пальнули из духового ружья или детского пистолета. Оперативник опустился в кресло, из которого только что встал. Шатун прикрыл его лицо газетой и толкнул дверь палаты. Радченко развел костер из сухих веток, присел возле огня, плеснул в котелок немного воды, дождался, когда она закипит, и бросил щепотку чая. Консервы и галеты он выбросил на месте прошлой ночевки, поэтому сегодня вместо ужина можно наслаждаться чистым воздухом и пением птичек. Джейн, измотанная переходом, стянула башмаки, потрогала больную мышцу. За день повязку меняли два раза, но теперь на марле снова проступали бурые разводы сукровицы. Джейн срезала бинты ножом, осмотрела рану. За время пути нога опухла от колена до щиколотки, налилась синевой. Кожа сделалась рыхлой, но рваные края раны немного подсохли. Радченко присел рядом, достал из кармана куртки бинт и флакон, на дне которого плескалось немного антисептика, разорвал упаковку зубами, наложил повязку и стянул концы бинта. «Надо зашить рану обычной ниткой», — сказала Джейн. «Уже поздно», — покачал головой Радченко. «Кожа стала дряблой, шов разойдется, я только хуже сделаю». «Нас догонят?» — дрогнувшим голосом спросила Джейн. «Если будем идти, как шли сегодня...» «Идти, как сегодня, мы уже не сможем, сил не хватит». Она растянулась на земле, повернувшись лицом к огню, и закрыла глаза. Радченко маленькими глотками пил чай и сплевывал чаинки. Он вспоминал вчерашний переход, когда еще были живы Муса и Рахат Садыков. Это был тяжелый подъем, но сегодня еще труднее. Роль страховочного троса выполняла бельевая веревка, которой он связал себя и Джейн. Поднимались медленно, черепашьим шагом. Когда Джейн падала, она раскидывала руки по склону, стараясь не сползти вниз, и лежала до тех пор, пока не вернутся силы. Бинт крепко стягивал рану, но кровотечение все равно открывалось. Когда начался следующий подъем, уже самому Диме стало плохо, носом хлынула кровь. Он повалился на склон, потерял сознание и пришел в себя от того, что веревка натянулась. Скатившись вниз, увидел, что Джейн в глубоком обмороке. Дима снял с нее ботинок, поменял бинты, смазал кожу антисептиком. Джейн очнулась и заплакала от боли. Через 10 минут поднялась и пошла дальше. Радченко оставил в котелке немного чая, расстелил на земле куртку, лег и закрыл глаза. Подумал, что погоня подберется к ним на расстояние прицельного выстрела уже утром. Одно утешает. Выбились из сил не только Радченко и Джейн. Тем, кто идет за ними, досталось не меньше. И с этой мыслью он провалился в глубокий сон.